Глава 14. «Что тут у вас творится?» — спросил трудовик, заходя внутрь. Мы прятались за полками, но стоило мистеру Стоуну пройти чуть дальше, и он все увидит. Мы точно не сможем объяснить, с какой стати роемся в куче старых газет и почему сорвана с петель дверь архива. Дастин подскочил с пола и кинулся к учителю, а я накинула на себя грязную ткань. Ладонь вновь наткнулась на коробку. На этот раз она не жалила, она жгла. Даже морозила, как ледяной металл, от которого кожа теряет чувствительность. Потом этот дикий холод исчез, и появилось странное покалывание. Все вокруг начали затягивать густые плотные тени, пока чулан не утонул в них. Тьма протянула по полу свои щупальца, пытаясь достать меня. Из нее появилась высокая, худая, окруженная серебряным сиянием фигура. Это существо, не отрываясь, смотрело на меня. Тени почти скрывали его, но я разглядела клубящийся, словно дым, черный балахон и бледный лысый череп, увенчанный изогнутой металлической короной. «Что ж...» — прошипело оно. Голос звучал у меня в голове, но я все же попыталась заткнуть уши. «Ты нашла то, что я прятал долгие годы, маленькая колдунья. Мои поздравления!» Я хотела ответить, но губы застыли. «Кто ты?» — в отчаянии подумала я. Я не видела его усмешки, но чувствовала ее. Острую, похожую на нож, разрезающий мысли. «Скоро узнаешь, маленькая колдунья. Ты умная и сильная. Ты быстро разгадала мою тайну. Колдуньи этого мира не смогли увидеть секрет, который я спрятал много лет назад. Даже Дороти не сумела отыскать вещь, когда-то ей принадлежавшую. Ты справилась, даже без магии, словно слышала зов. Ты действительно очень сильна. Может, даже сильнее другой моей маленькой подружки». «Какой другой подружки? Дороти?» «Мы еще увидимся, моя дорогая. Полагаю, ты мне пригодишься. Но сейчас не время для объяснений. Передавай привет своим друзьям». Голову пронзила острая боль, и я закричала. Я видела Момби, Герт и Гламору. Вокруг них клубилась тьма, а в глазах застыли страх и волнение. Видела Нокса. Он был где-то в степях, поднял голову к небу, хотел что-то сказать. Существо рассмеялось и щелкнуло пальцами. В тот же миг на всех четверых опустилась тьма. «До встречи, маленькая колдунья! Будь осторожна! Не всем друзьям стоит доверять!» Существо вновь отступило в густую тень и исчезло. Я почувствовала, как хватка магии постепенно слабеет, и повалилась на пол. Слезы текли по щекам. «Эми! Она в туалете!» — донесся до меня голос Дастина. «У нас все в порядке, мистер Стоун!» Учитель что-то проворчал, и дверь библиотеки вновь захлопнулась. «Фу!» — выдохнул Дастин. Я услышала, как он вошел в чулан. «Он нас чуть не пойм...» «Эми! Где ты?» «Здесь!» Сипло отозвалась я. Рот был полон пыли и грязи. Я с трудом откинула ткань. Дастин пялился на меня с разинутым ртом. «Как ты это сделала?» — выдохнул он. «Что сделала?» «Ты! Тебя! Словно не было здесь, Эми! Тебя не было! А потом раз и появилась. Ты в порядке?» «В порядке», — ответила я, притворно чихая. «Я просто пряталась под этой дурацкой тряпкой. Я все еще была под впечатлением, но должна была убедить Дастина, что ничего необычного не случилось. В этом чулане так темно. Ты, должно быть, просто меня не заметил. Получилось спрятаться под этой штукой, представляешь?» Продолжала щебетать я. «Здесь действительно есть еще одна коробка». Дастин продолжал с сомнением смотреть на меня. Ему все казалось, что я исчезла, а потом появилась прямо из воздуха. Но он, к счастью, понимал, что это просто невозможно. Какое бы объяснение он себе ни придумал, оно явно звучало не так, просто в комнату ворвалось подозрительное, очень страшное существо, режущее магией мозг, будто масло. «И что в ней?» — спросил Дастин. Обернув руки грязной тканью, я аккуратно подняла коробку. Но какие бы чары ни были на нее наложены, они исчезли вместе с таинственным гостем, и теперь она стала вполне обычной, маленькая и легкая, но не пустая. Я подняла крышку, и мы с Дастином, едва дыша, заглянули внутрь. В коробке не было ничего, кроме старенькой тетради. Я достала ее и пролистала. Все страницы были пусты. Сердце ёкнуло. Я рассматривала тетрадь вновь и вновь, лихорадочно переворачивая страницы, как будто это могло помочь, как будто от этого на них появились бы слова «секрет», «заклинание», «карта к туфелькам Дороти», «черт побери!» Но не было ничего. Хотелось разреветься. Столько стараний! И ради чего? Я никогда не найду эти идиотские туфли, даже если они существуют. Мы с колдуньями застряли в Канзасе навсегда. Дороти уничтожит страну Оз, а мы не сможем ее остановить. Эми, что-то не так? Я всего лишь надеялась найти ответ, сказала я. Кем бы ни было таинственное существо, оно зря тратило время, оберегая пустую тетрадку. «Эми, мы можем поискать еще», — предложил Дастин, пытаясь меня расшевелить. «Мы можем. Не знаю даже, в топике, наверное, должна быть библиотека. Если Мэтт согласится подольше посидеть с малышом, я могу свозить тебя туда. Это не так сложно». Дверь библиотеки внезапно распахнулась, ужасно испугав нас. «Время вышло!» — рявкнул мистер Стоун. «По домам, маленькие негодяи!» Слава богу, он зашагал прочь, даже не удосужившись проверить нашу работу. Я затолкала коробки в чулан и прикрыла их тряпкой. Перед уходом я засунула тетрадь в сумку. Наверное, чтобы она стала напоминанием. Мое задание невыполнимо. Найти старые туфли Дороти даже сложнее, чем иголку в стоге сена. Мы заперли дверь и вернули ключи трудовику. — Давай подвезу тебя, — предложил Дастин. — Спасибо, — улыбнулась я. В машине я молчала, прислонившись лбом к стеклу и глядя в окно, пытаясь найти хоть что-то красивое в унылом сером небе Канзаса и пыльных степях. «Привыкай, Эми», — подумала я, — «на этот раз ты останешься здесь навсегда».